Пока девушка бренчала склянками, я старался понять, где я мог видеть встреченное нами существо, но пока никак не выходило. Потом Ямато взяла инъекцию и у меня, и дальше я с интересом заглядывал ей через плечо и делал умную физиономию, поскольку в выдаваемой информации ничего не понимал. Придется ждать объяснений нормальным языком. А вот у Ямато по ходу получения информации глаза то расширялись в удивлении, то сужались странно угрожающе. «И что стало известно по мне и этой гадости во мне?» – спросил я, когда девушка отодвинулась от полевой лаборатории. «Вот уж точно гадости. Ты знаешь, что уровень твоего заражения даже выше, чем у ликеров. Нет, я допускаю, что я слегка передержал образцы, но все же, собственно, приблизительно так выглядит структура вируса Г, благо немного покопаться на базе перед нашим оттуда сбеганием я успела. Жаль, что эта информация точно не удовлетворила бы корпорацию, иначе я бы уже с ними связалась и давно помахала ручкой остальной волчьей стаи, а не вляпалась в это дерьмо». Сняв свою прозрачную маску, произнесла устало массирующая виски Ямато. «Хм, и что, попробуешь теперь с моими образцами сходить на поклон к Амбриле?» Усмехнулся я, но если что, ноги я уже напружинил, а нахожусь я по-прежнему в паре шагов. Но и девушка это заметила, и вторая рука, как бы намекая, легла на пистолет. «Нет, малышка, я быстрей. Теперь, после встречи с той странной тварью, я в этом уверен. Расслабься и не делай глупостей. Это просто твои поспешные выводы. Мало того, что такой информации будет недостаточно для моих целей, так еще твой вирус, как бы сказать понятней, он неправильный, корявый», произнесла она, и заметив, что я расслабился, «как же, трупу такое изобразить легче легкого, ни к чему напрягать девушку». Вновь вернулась к прерванному занятию расслабления височной части головы. «Может, пояснишь не только понятно, но и подробно?» — спокойно произнес я. «Да и сомневаюсь, что мои голосовые связки способны издать крик или нечто подобное, так что ругань отпадает. Подробно говоришь. Ладно, будет тебе подробно. Если вирус Г в своем оригинальном исполнении вызывает постоянную мутацию и прекрасно адаптируется под носителя, постоянно развивая его в соответствии с внешней, скажем, угрозой. Иными словами, тот, что чаще падал, станет крепче, остальные параметры также возрастут с развитием вируса, но не столь сильно. Это если упростить. В твоем же случае выходит, чуть ли не ежесекундное, постоянное изменение. Правда, если, допустим, у зараженного нормальной версией вируса это проявляется как разбитая на несколько стадий трансформация с определенным уклоном, то у тебя при переломе ноги, та срастается и становится прочней, но из ниоткуда это не приходит. Нужны строительные материалы. И, к примеру, при становлении левой ноги крепче, скажем, правая рука наоборот теряет в этом качестве. Или при общем укреплении тела, ты теряешь нечто другое, в то время как нормальная версия вируса наращивает пусть понемногу, но все, а уж падение параметров и вовсе раньше мне казалось невозможно. И это проистекает не по стадиям, а постоянно. Иными словами, если сравнить твои данные в самом начале создания, ты уж извини, но иначе не скажешь, и нынешнее, то это будет совершенно иное существо. Даже более того, я уверена, что часть твоих старых возможностей может превышать текущие. Но это не падение силы, поскольку другая часть будет еще сильнее опережать прежние параметры. Несколько сумбурно, но такого я никогда не видела, да и трудно некоторые термины доходчиво объяснить нормальным языком, — произнесла Ямато. «Вот как, это плохо, и надо ли как-то устаканить такие скачки?» — ответил я, пусть внешне не показывая, труп же, но внутри несколько нервничая. На мой взгляд, картина моего анализа далеко не радостная. Хорошо это никак не назвать, как ни смотри, но, по крайней мере, это объясняет твои неконтролируемые порывы жажды крови, а в особых ситуациях и плоти. Строительные материалы. Также очень интересное наблюдение. Я даже подождала пару минут, дабы убедиться, но так и есть, когда ты напьешься крови, тебя можно даже назвать условно живым. Да-да, даже сердце бьется, пусть и очень медленно, настолько, что обычные приборы этого не засекут, но по мере убывания крови, или ее остывания, оба термина неверны, но объяснить тебе этот момент нормально я не могу. Скажу лишь суть: если ты долго не будешь пить крови, то есть шанс, что ты станешь чем-то подобным той твари, что мы с тобой видели. Кровь зараженных низшего уровня тебе не годится также. Так что в пищу, как ни странно такое от меня слышать, тебе сгодятся люди, ликеры, Т-103 и Хантеры. Ну еще не Мизида, даже более того, его кровь для тебя спасение. Не надо меня буравить глазами, твои красные зенки напрягают. Ну уж извини, не я таким захотел стать. Пожимаю плечами в ответ на последнее замечание. Понимаю, но все равно неприятно. Что же до спасения, думаю, учитывая твою особенность жажды крови и поглощения, хотя с научной точки зрения все несколько иначе, но не буду тебя грузить. Так вот, учитывая эту твою особенность и спокойное употребление других зараженных в пищу, можно предположить, что твой организм в этом нуждается. Так сказать, за счет поступления извне, развивает собственный вирус. На данный момент я знаю лишь двух обладателей вируса Г в чистом виде, тот монстр, получившийся из Биркина и Немезида. Тебе нужна кровь одного из них, а желательно обоих, дабы твоя эволюция пошла нормальным путем, или хотя бы стабилизировалась. Насколько мне известно, Немезида сейчас в городе, и если быть честной, он гораздо предпочтительнее Биркина в этом формате. Может, эффект от его гены будет меньше, но зато и он сам менее опасное создание. Вот после него можно будет и вернуться к основной цели. Сейчас ты это не потянешь, устало произнесла Ямато. Слушай, ты уже засыпаешь на ходу. Может, спустимся в здание, и ты хоть пару часов поспишь, а то толку от тебя никакого. Так еще пару часов бодрствования и ты окончательно превратишься в балласт. Согласно памяти Вектора, ведь ты это уже поняла, раз про поглощение вернула. Вы с момента попадания в Ракун-Сити все на ногах и на ногах. А ведь за это время та же заварушка с Биркиным все нервы и у профессионалов выпьет. Да и сколько уже часов прошло? Около суток или даже двух? Нет, стимуляторы, это прекрасно, но ты все же человек и устаешь. Сама же мне это говорила при разборках с бывшими союзниками. Так что я быстро зачищу этаж, и ты выберешь место почище, для сна. А я посторожу, мне он все равно не требуется, а пара часов погоды не сделают. Снова применил я свой мягкий голос. С чего такая забота? Решил перекусить немного, пока я сплю, с намеком произнесла Ямато. Ах, просто не хочу дождаться того момента, когда ты начнешь спать на ходу, станешь раздраженный, будешь промахиваться из оружия и неадекватно реагировать на опасность. Пара часов отдыха будет самое то, а мне это все не нужно, так что своего союзника я посторожу, ведь я уже говорил тебе, в одиночку даже мне будет тяжело тут выжить, особенно учитывая открывшиеся факторы. Что же до перекуса, ты не в моем вкусе, во всех смыслах, хмыкнул напоследок я. Ну смотри, а то если обратишь, да-да, ты на это способен, анализы подтвердили, мне в двух объектах изучения нужды никакой не будет, пригрозила мне Ямато, будто я хотел. Ладно-ладно, не умничай, пойду, вниз, не на крыше же тебе спать, тут, мягко говоря, совсем неудобно. Нет, я не сомневаюсь в твоей способности уснуть и тут, но ведь удобнее будет на мягкой кровати, а ниже последнего этажа мы спускаться не будем. Направился к двери я. Жаль, что просветить здание не выйдет, все же живых тут нет, а мои сородичи, хотя, я же выходит, полунежить, так что не совсем сородичи, этим моим зрением не улавливаются, так что придется по старинке. Подхожу к двери вниз, и погружаю с легким усилием пальцы сквозь дверь, рядом с закрытым замком, и просто вырываю тот, некогда мне проверять довольно скромные навыки взлома. Мог бы и пропустить даму вперед, произнесла Ямато, убирая длинную леску обратно в волосы. Мда, вот что значит, память все же не моя, как-то упустил из виду, что она вполне могла и вскрыть замок, да и снова захотелось силой своей воспользоваться, все же это опьяняет почище крови. Наверное, будь минусы от моей нынешней формы существования ниже, и я бы мог слететь с катушек от ощущения всесилия. Вот только у меня в воспоминаниях все еще живые бомбы в Церберах, тоже мне мертвые песики, и встреча с Лизой в яме, да и остальные злоключения, и это неплохо отрезвляет. «Идем уже», — произнес я, спускаясь на последний этаж. 10 глава. «Все еще обижаешься? Тоже мне мутант и ужасный монстр», — фыркнула эрудитка. «Мне больно не было». Но морально меня это задело. Вот он, истинный лик человечества. Драматично воскликнул я. Да ладно, подумаешь, с кем не бывает. Да и встань на мое место, меня будет. Я просыпаюсь, между прочим, с недосыпом, и вижу прямо над собой красные глазки. Что я должна была подумать, особенно учитывая, где я засыпала и что за монстры тут бродит. Да и я все же человек, да еще на взводе. Отбрыкивалась моя собеседница. Или это она так извиняется? Ладно. проехали уже, идем дальше», — отмахнулся я, продолжая наш путь с устроившейся на мне нахлебницей. «И да, мы двигались верхами по крышам. Точнее, я прыгал, а она на мне, удобно устроившись на спине. А что делать, быть мешком с картошкой она отказалась, так что пришлось мне ее тащить. Все же 3 часа явно мало даже для тренированного организма. Ну или сказались предыдущие несколько суток на ногах, вот она украдкой и досыпала на мне, указав направление и пару заметных ориентиров, на которых, при их достижении, ее и разбудить. А то, из-за чего она извинялась, было около получаса назад. Началось все с того, что вместо пары часов, я дал ей поспать 3. Все равно лишний час ветра не сделает, а девушке хоть немного легче будет, ибо тащить ее на себе я действительно был не намерен. И вот когда я, спустя эти самые 3 часа, благо аппаратура в костюме время вполне могла транслировать, а если еще точнее, часы в комплект входили, начал ее будить. Аккуратно отмеривая силы, потряс за плечо, она, только разлепив глаза, попыталась меня прибить. Что удивительно, все это делалось на голых рефлексах, поскольку разума тогда в ее глазах точно не было, вот сонливость и испуг красноглазого чуда. Это последствия улучшения меня изрядно напрягает, явно мной читались. Но еще интереснее было то, что и я на откуда-то взявшихся рефлексах, вот и кушай теперь, кого попало, почти увернулся от удара, так что удар в лоб прошел вскользь. Нет, физической боли не было, а вот возмущение поступком, скажем так, я до сих пор возмущен этой ее благодарностью за здоровый сон, как и тем, что не скользнул в ускорение, хоть я и в постоянном состоянии условного покоя чуть быстрее обывателей, но так-то эти самые обыватели, а другое дело профи вроде моей спутницы, да и прыгающие параметры действуют мне на нервы. Таким образом, мы сейчас и двигаемся в сторону спуска в канализации, а если еще точнее, то поближе к месту, где они переходят в лабораторию, ибо мне таскаться по самой канализации, где обитать может хрен знает что, как-то не хотелось, да и моя спутница в этом вопросе меня поддержала. А то мало ли как вирус подействовал на различных созданий, а то помню, какие тут могут водиться крикозебры, и налететь на что-то покруче тирана желания у нас с эрудиткой не было. Нет, с лабораторией их самой собой тоже водиться может гадость сравнимая со мной, а то и с Лизой Тревор, но тут уж выбора нет. Да и все же лаборатория, к которой имеются планы помещения и часть отсеков известной эрудитки и мне, из заемной памяти, будет предпочтительней лабиринтов канализации, схему которых бравая волчья стая сожгла в мэрии. Хаем, а это что? В чем дело? Чего ты так замер? Я об тебя стукнулась, а ведь только снова задремала. ТЦ, из чего ты вообще сделан? Ощущение, будто лицом в стену приложилась. Эй, ау, ты куда там уставился? До нужного места нам еще 20 минут такого скоростного передвижения. Начала возмущаться эрудитка. То ли кто-то расслабился, во что я не верю, то ли хорошо играет, что уже вероятней, или все же у девушки появилось легкое переутомление, сказавшееся на критическом восприятии. Все же, я ее не напарник, скорее союзник по обстоятельствам, а уж возмущаться на монстра, который может выкинуть что-то, чего и сам не ожидает, этот вроде ушедший голод и потеря контроля над собой подразумеваются, мягко говоря, было бы не в ее характере, судя по воспоминаниям Вектора. Там, впереди отряд людей срезает через улицы. 6 человек, как и в вашем отряде, бывшим, судя по позам, вооружены. Точнее сказать не могу, мое зрение к этому не располагает. Навстречу, точнее наперерез их движению бежит 1 человек, возможно выживший, или же их наводчик. Также лишь предположение, хотя судя по суматошному бегу и словно бы уворотом от чего-то, есть подозрение, что за фигурой гонится и встреча с отрядом будет совершенно случайно. Также учитывая тот фактор, что мы фактически движемся в зону, рядом с которой должны были высадиться Эхо-6, то это могут быть и они. Что же до бегущего, не знаю, но судя по тому, что преследователя я не вижу, он может убегать в равной степени как от чего-то увиденного, но не преследующего его, так и от зараженных любого вида. Ну кроме той особи, что мы встретили, она слабо, но все же подсвечивается, а я поскольку это знаю, то и знаю, на что внимание обращать надо. Да и будь это наш знакомец, от нее бы даже ты со всей своей подготовкой не удрала, без обид, хмыкнул я. Да чего уж там, лучше быть человеком, чем пусть и сильным, но монстром. Видела я в лаборатории характеристики тиранов, впечатляет конечно, но становиться чем-то подобным мне бы не хотелось. Без обид, скопировала мои интонации эрудитка. Ну, точно утомилась, а вдруг я агрессивный и не переношу подобных подколок, все же мы знакомы всего ничего, да и мерить меня человеческими мерками несколько глупо. И что ты предлагаешь? Помочь им? Скептически посмотрела на меня девушка. Нет, посмотреть на их действия. Все же прикинуться в этом наряде человеком я вполне смогу, да и возможно этого не понадобится. Если их сгрызут зомби, туда им и дорога, а если нет, от этого уже и будем отталкиваться. Да и вдруг это действительно тот отряд, все же вероятность довольно высока. Уж подобные мешающие факторы нам точно не нужны, особенно если они узнают обо мне, это может стать проблемой, которую лучше устранить сразу. Да и мне все же любопытно, от кого убегает выживший. Уж больно странно двигается. Такое ощущение, что он от чего-то громоздкого порой уворачивается, а иногда кажется, что в него стреляют. Ответил я. Эрудитке также стало любопытно, причем подозреваю, не последнее место в этом любопытстве занимала такая вещь, как проверить мои слова, ведь это пусть и в легкой форме, но все же тест меня и моих способностей. Что же до меня, скажем так, я все еще надеюсь встретить, если не ученого, то одну из ключевых фигур этого бедлама. А уж если это действительно тот отряд правительства, это же настоящая золотая находка, благо прошедшего времени и присутствия рядом человечки хватило для пробуждения пока слабого, но голода. Значит, идем наблюдать. Снова с этим пугающим энтузиазмом произнесла эрудитка. Сказано, сделано. Правда, идем тут несколько неверно, скорее бежим в припрыжку, поскольку я просто слегка сменил курс своего движения в сторону заинтересовавших нас людей. Ко встрече группы выжившего я успел один в один, даже чуть припозднился, как на мой взгляд. И да, мне дважды улыбнулась удача. Мало того, что наибольшая группа была из Эхо-6, по крайней мере воспоминаниям спецназовца соответствовали, так еще тот выживший, вернее та, это оказалось Джилл Валентин. Нет, от игровой версии она несколько отличалась, хотя бы тем, что была более усталой и замызганной, ведь это только в игре можно не испачкаться и не устать, да и на ней поверх уже известного мне наряда был одет бронежилет, полностью скрывающий фигуру. И признаться честно, она мне почему-то казалась младше, хотя место также накладывает свой отпечаток на человека, так что по факту она может и не столь взрослая, но на вид ей под 30 дать можно было. Хей, понравилась девушка, или это гастрономический интерес? Заметив мое внимание, подколола шепотом Ямато. Да нет, просто интересно на одну из уцелевших СТРС посмотреть, все же местная элита. Хмыкнул я. Быстро ты догадался, или уже знал? Поинтересовалась наблюдающая с крыши Ямато. Форма у них больно заметная, да и несмотря на схожесть цветов, сильно выигрывающая в оснащении у полицейской, но не снижающая маневренности как у закованных в бронежилеты ее сослуживцев. Пожимаю плечами я, также смотря за происходящим под нами, а посмотреть там было на что. Джилл с разбега забежала, уж извините за тавтологию, на машину рядом со стеной, и даже пару шагов по наклонной сделала по этой самой стенке. Зачем такие акробатические трюки? Все просто, она убегала от автобуса, который в нее запустил, хотя вернее будет сказать, покатил по земле, правильно, Немезида. Вот уж кто реально произвел на меня впечатление. Сильнейшее биоорганическое оружие, Бор, корпорация Амбрилла. Тиран улучшенный, честно не знаю как, но то, что с проектом Тиран он связан, это и слепой определит. Несмотря на сильное уродство Немезиды, рост и телосложение довольно схожи. Собственно, только монстры проекта Тиран возвышаются над людьми на добрых полтела. Да и закрытый костюм бронежилет также визитная карточка этих тварей. По крайней мере Немезиды, все же его Амбрилла бережет, в отличие от тиранов, которые и так устойчивы к выстрелам, так еще и не в штучном экземпляре имеются, в отличие от более совершенного монстра, что сейчас спокойно стоит с той стороны перегородившего дорогу автобуса, с левой стороны от проулка, откуда вышли люди, и смотрит на отряд Эхо-6. Кстати, если они шестые, то есть и предыдущие, и если так, то те отряды тоже тут. В памяти спецназовца данной информации, к сожалению, нет вовсе. Вам надо бежать, махнула рукой Джилл, намекая на пока спокойно смотрящего на них Немезиду. Хех, да, тварюшка посильнее тиранов будет. Что это за чертовщина? Подала голос одна из двух девушек в их команде, та, которая с короткими светлыми волосами. Блондинка, ТСК. Вот уж точно хороший вопрос. произнес негр из той же команды, взявший на мушку, но пока не стреляющий в сторону монстра. «Не знаю, эта тварь меня уже два квартала гонит. Его вообще ничего не берет, а проходы между домами и собственно сами дома лишь ненадолго задерживают. Он просто чудовищно силен». Поясняя все это, Джилл не забывала при этом отступать в проулок по ходу движения отряда, да и сами бойцы последовали за ней. «За ними?» — со странным предвкушением спросила эрудитка. «Эх, видимо да. Хватайся, захребетница», — произнес я, и девушка не заставила себя ждать. «Прыжок через улицу, и мы уже на той стороне, сверху наблюдаем за перестрелкой, или скорее отстрелом зомби, что вывалились в проулок к спецназу, стоило тем там появиться. Ну да, хлипкие двери домов надолго даже толпу обычных зомби не удержат, телами высадят. Про тварей покрупнее я и вовсе молчу. Оглядываюсь и вижу, как Немезида тихо и вроде неторопливо пересекает через соседний проулок улицу, выходя уже на будущем пути следования отряда. Ну да, ломиться назад теперь к долгим разборкам, да и по пути следования отряда потихоньку на стрельбу стягиваются зомби, все же шумят явно не готовые к встрече с зомби-спецназовцы на совесть. Податься вправо, выскочив из проулка, не выйдет, там, если я все правильно вижу, множество баррикад оставшихся от выживших. Зомби то что, они и снизу проползут, и плевать, что там низковато для человека, пара вывихов и переломов останется трупами незамечена, только скорость снизится. Да и обойти преграду толпы зомби вполне могли, а вот спецназу там точно ничего не светит, слишком долго перелезать, да и куда, в неизвестность, вдруг за забором толпа мертвых, податься в здание они не могут, там пошла частная собственность, и здания огорожены фасадом. Нет, разломать или взорвать вполне можно, но первое долго, а второе Немезида заметит стопроцентно. Остается только налево бежать, а с той стороны медленно, но верно выходит из переулка, бывшего тупика, но монстр отнесся к этому философски, сам виновник забега людей. Черт, вырвалась у выбежавшей первой Джилл, что даже успела немного пробежать по улице, собираясь свернуть в проход между домами с правой стороны, когда слева вышел Немезида. И что, из своей руки он выпустил самое настоящее щупальце, толщиной в три пальца, человеческой руки, начав притягивать одну из своих целей. Ну да, он вроде как истребляет всех кроме амбриловцев, а уж на СТРС, у него отдельная любовь развита. Но несмотря на маты, отряд от правительства довольно споро освободил Джилл из этой тентакли, иначе не скажешь, блин, тоже хочу себе такой девайс, пока не знаю зачем, но уже хочу. И срезавшая эту гадость с шеи девушки-блондинка, оттащила Джилл к стене. Что ж ты так неудачно подставилась? Блондинку явно оставили на стреме, пока остальные начали обстрел здоровой туши Бор, но тому от выстрелов было не тепло, не холодно. Он даже голову особо не защищал, хотя в отличие от тиранов, пули явно входили в плоть монстра. Значит, говоришь мне надо перекусить этим? Эх, чую мне это еще аукнется, но да ничего не поделаешь. Эрудитка, займи последний этаж этого здания, если что, прикроешь выстрелами, как от монстра, так и от союзников, все же не часто выдается шанс воспользоваться кем-то для устранения или просто временного выхода из строя этого монстра. Второго такого шанса не будет, но сдерживаться я не собираюсь, давно хотел проверить свои возможности. Так что при неадекватной, точнее как раз адекватной, реакции на меня бойцов правительства, сделай милость, отправь их в лучший мир, хмыкнул я. Позер, иди уже, мне будет интересно получить его ДНК, так что выполню твою просьбу, фыркнула Ямато, направляясь к двери, ведущей с крыши. Подойти к стене и спрыгнуть в проулок, из которого вышел этот Бор, спокойной походкой направившись к нему. Что, что тут делает амбриловец, да еще один? Они совсем издеваются, натравив на нас монстра и одного наемника, послышалось со стороны бойцов, да еще и хрип негра, которого вытащили из щупальца. Хех, негры умирают первыми, закон жанра. Я же медленно иду в сторону начавшего разворачиваться Немезиды. Помню, что он не реагирует на представителей Амбрилы, так что если нападет, до того, как это сделаю я, это будет лишним подтверждением того, что волчью стаю списали в утиль для эрудитки. Либо тому, что он сумел распознать во мне не человека, но это знать моей помощнице совсем не обязательно. Так что лучше ему действительно напасть, будет очередным подтверждением моих слов. И монстр не заставил себя ждать, выстрелив в мою сторону щупальцем. Хаем, а эрудитка как раз к этому моменту и спустилась, что-то она долго, я собственно из-за нее и шел так неторопливо, ну и потому что так пофасней. Лениво выставляю руку перед собой, согнув ту в локте, и щупальце обвивается вокруг нее. Если швырнет, переживу, опыт после встречи с Лизой имеется, а вот потягаться силами все же хочется. Так сказать, начнем тесты сравнения ТТХ двух бор. Что за? Последовало со стороны одного из спецназовцев, чем-то напоминающего сдутую версию молодого Шварца. Он вообще человек, а это уже со стороны негра, наконец восстановившего дыхание и более чем представляющего силу, с какой монстр притягивает свою жертву. А я что? Я ничего, стою, упершись в асфальт ногами, и подо мной он начинает идти трещинами, как вроде и под немезидой. Не так радужно, как хотелось бы, но лучше, чем я опасался. Силы равны, он не может меня притянуть, свернув щупальце, но и мои попытки подволочь его также ни к чему не приводит. Хах, ты и правда очень сильный, немезида. Это будет познавательно. Кажется, это и зовется азартом. За всю свою прошлую жизнь ничего такого не испытывал, а тут прямо нахлынуло. Очередной выверт сознания, или действие на организм вируса, оно разговаривает. Кажется, меня уже зачислили в таких же монстров, как эта гадость передо мной. Хотя правильно, но как-то обидно. Угу, я еще и спеть могу. Так что уберите свое оружие. Мне неприятно быть на прицеле. И я не монстр. Просто костюм очень интересный украл из лаборатории. Ну так может, поможете с ним разобраться. Точнее продолжите. Я как бы вам на помощь пришел. Попытался максимально миролюбиво произнести я. Все же прикончить меня они всегда успеют. Надеюсь, так они подумали, а поговорить с возможным лаборантом и получить компромат, а в этом их главная цель, им наверняка захочется. Ну а о том, что живыми отсюда уйдут только двое, им знать не надо, так что заинтересуем их. Что же до двоих живчиков, то это собственно Ямато и я, условно, все же я теперь вообще не пойми к чему отношусь, но надеюсь вирус Г все исправит. Хех, зато так есть шанс, что эти не улизнут и воспользуются моей помощью. Пусти, надеясь на личную выгоду и желание прихлопнуть меня под конец. Какой интересный костюм, думаю, стоит воспользоваться твоим предложением, произнес тот самый недошварц, видимо он у них главный, да и судя по пальцовке на атаку монстра, и присмотр за мной, спасибо знаниям Вектора, мое предложение принято. Ну что, изобразим из себя смесь Бэтмена и Пророка. Отряд спецназа открыл огонь по монстру, знали бы они кто тут рядом. Хотя они собираются устроить допрос после боя, а я могу и не дожидаться его концовки, вот только удачно, в голову и оголенную левую руку, стреляли только рыжий парень, а нет, третья девушка в отряде, и здоровый мужик, с приличной черной бородой и совершенно лысый, чем-то байкера напоминает, ему только форму спецназа сменить на косуху, и образ завершен. «Да стреляйте в голову, придурки!» Не выдержав, крикнул я, сам выхватывая нож. Когти пускать в дело слишком заметно, может версия с костюмом и не пройти, и отрубая надоевший отросток, видимо у противника когнитивный диссонанс, раз он кого-то не притянул. Рывок вперед, свалю это если что на ускорение от костюма, вдруг поверит, и я уворачиваюсь от прямого удара ноги, даже скорее пинка, от этой огромной туши. Надо же, и скорость неплохая, медленнее меня, слава богу, а не то надо было бы убегать. Он бы тупо на непробиваемости и массе выиграл бы тогда, но очень высокая для такой туши. Вот я уже рядом с телом и ударом левой руки в бок пытаюсь прощупать бронежилет. Тот слегка помялся, но не более, а немезида уже выпустил щупальца и попытался меня всего обмотать. Отскакиваю назад, ножом срубая щупальца и отмечая 3 попадания в голову противнику. А монстр задирает голову вверх и издает такой рев, что меня акустической волной даже отбросило. Ничего себе! А я думал это они в каноне преувеличивали. Пока я поднимался, немезида уже развернулся и широким взмахом руки отправил в полет, десяток метров бедолага преодолел по воздуху, этого их не до Шварца, что, зайдя сзади, попытался воткнуть свой нож в шею немезиде. Хм, сознание боец потерял, но судя по жестам байкера, проверившего состояние командира, вроде жив. Насчет здоров я как-то не уверен, после такого полета и учитывая силу удара. Подскакиваю к не успевшему развернуться обратно немезиде, и подпрыгнув всаживаю лезвие ножа в голову. Рассчитывал за счет личной силы, ускорения и силы тяжести проломить черепушку, но неожиданно оттуда раздался звук столкновения металла, стальной череп, оригинально, но понятно, почему он не боится обстрела, уязвимая часть защищена. Вот только мой нож приказал долго жить. Разворачивающийся монстр решил снести меня таранным ударом руки, буквально отмахнувшись, подныриваю под ней, и оттолкнувшись от согнутой ноги монстра, снова сверху наношу удар сцепленными в замок руками. Глухой звон и прямой удар кулака в грудь. Кажется, что-то хрустнуло. Черт, как неудачно. На этот раз уже я пролетел до стеночки, хорошо хоть полет вышел короче, не так далеко возвращаться к рукопашной, но под столь мощные удары мне лучше не подставляться, а то защита костюма на самом деле у меня номинальная, да и против лома нет приема. Пара таких ударов и из меня будет красивая лепешка, и так, судя по некоторой скованности движений, ребра мне снесло капитально. Медленно по стеночке поднимаюсь на ноги и, развернувшись, пытаюсь выцелить его пистолетом. Но куда там, рукой он уже начал прикрываться, скорее всего за глаза опасаясь, а в остальную часть тела выстрелы ничего не дадут. Он полностью обряжен в бронежилеты. Так что, выпустив одну обойму в голову, те участки, что видны, и частично открытую руку, но ничего этим не добившись, я перешел к самому эффективному варианту действий, снова полез в ближний бой. А что делать? Наемники слаженной группой отступают, Джилл и блондинка стараются не отсвечивать, командир группы недоступен, а эрудитка не спешит вмешиваться, видимо, здраво рассудив, что ничего монстру сделать не сможет, а люди мне пока угрозы не представляют. По крайней мере, я надеюсь именно на этот вариант. Вот только в этот раз я преследовал иную цель. Так что, метнувшись к этому мутанту, кто бы говорил, я увернулся от попыток то липнуть, то ли раздавить наступив противника и полоснул остатком ножа по боку вместе сочленения бронежилета. Нет, противнику от этого ничего серьезного не будет. Даже зомби обычных я могу таким методом шинковать минут 5 без особых результатов. Но вот еще 2-3 таких удара, и я могу содрать с него лишившейся части креплений верх бронежилета. Ухожу в левую сторону и, обогнув тушу, повторяю удар. Так, теперь еще на плечах содрать. Прыжок, и дополнительно оттолкнувшись от ноги монстра, я успеваю полоснуть по левому плечу, но меня оборачивает вылезшие у него из запястья щупальце и швыряет меня в окно второго этажа ближайшего здания. «Покойся с миром, неожиданный помощник!» Слышу я голос негра. «Не дождешься, афроамериканец чертов!» Спрыгиваю из окна обратной. ТЦ, что-то с левой ногой не то, слушается хуже и с явными задержками. Подвернуло или что-то подобное. Даже рад, что не чувствую боли, а то уже бы выл от нее, наверное. А в это время худая девушка, с конским хвостом черных волос, последняя из их отряда, метнула гранаты в сторону монстра. Угу, куда там, взрыв его лишь пошатнул, да разозлил. А нет, вру, с левой стороны нагрудник слегка сполз, видимо, последняя лямка слева приказала долго жить. Теперь правая сторона, а то выпущенная мной, пока я хромал к цели, обойма из пистолета ничего не дала, а ведь я в сердце почти все пули всадил. Однозначно, меня радует моя меткость, но они были проигнорированы, так же как и выстрелы из более мощных калибров от спецназа. ТСК, вот тварь, даже защищать тело не стал, лишь голову рукой прикрыл, когда в него еще одну гранату швырнули, видимо, до этого из-за меня опасались, что своего добровольного помощника заденут. Немезида делает шаг вперед, и я тут же, воспользовавшись этим и повышением функциональности тела, явно часть повреждений зажила, рванул вперед. Удар под колено, заставляю эту тушу на него опереться, вскочить на выставленную ногу и, оттолкнувшись от нее, попутно уворачиваясь от щупальца, наношу максимально мощный удар в его челюсть. Все же губ у него нет, так что, надеюсь, зубы в глотке ему сильно будут мешать, но его зубы выдержали встречу с моей ногой. Впрочем, я также ничего не сломал от удара, в кои-то веки. Вот только опять я в воздухе, совсем забыв, что в нем мне толком не увернуться, так что когда этот гад схватил меня за голову и опустил на свое колено спиной, перемалывая позвоночник, мне оставалось лишь сдержанно матюгнуться. Нет, боли не было, как и всегда, но такая подстава задела. Все же сам виноват, так что терпи. А это монстр в довершении всего еще и наступил сверху на меня. Это ты зря. Уже не заботься о конспирации, все равно маска съехала в сторону, хотя есть шанс, что мои манипуляции укроет капюшон. Обхватываю руками ногу, не давая ему ее поднять, и соответственно удерживая его на месте, впиваюсь клыками в лодыжку. Хм, странно, особых отличий от того же ликера не ощущаю, не тянет это как-то на вирус Г, я, конечно, не эксперт, но есть подозрение, что вкусовые качества должны различаться, все же вкус крови это то немногое, что я могу испытывать. Но мои действия вызвали лишь минутный ступор монстра, зато крови под литр я успел выпить, хотя в этой громиле их, на мой взгляд, гораздо больше, чем в человеке, в отличие от спецотряда, которые, видимо, не заметили мой финт, раз ни на секунду не прервали стрельбу. А следом этот футболист чертов, размахнулся ногой, подняв ее с земли вместе со мной, и прежде чем я успел отлепиться, оттолкнуться все равно бы не вышло, с неработающей нижней частью-то, он зашвырнул меня в здание, следующее за тем, в котором я уже побывал, и снова в окно второго этажа. Тоже мне футболист сборной Бразилии. Так, теперь полежать полминуты, подождать, пока благодаря притоку крови срастутся повреждения и медленно подняться под звуки выстрелов, мата и взрывов, и вертолета. Что за хрень? Медленно подхожу к окну и вижу картину, вызвавшую у меня нервный тик, в мыслях, все же тело к этому имеет иммунитет из-за своей полудохлой природы. Бойцы Эхо-6, конечно, перестреливались с монстром, причем именно в таком контексте, но основную лепту вносила блондинистая особь уже знакомой мне наружности. Вот тебе и сюрприз. Да ответь ты уже наконец. Послышался чей-то голос по внутренней связи. Хотя почему чей-то? Тут только я и Ямато можем им пользоваться. Каин на связи. Ты чего так долго не вмешивалась? Спросил я, поскольку сейчас эрудитка все же вела огонь по вооруженному монстру. А, судя по контейнеру рядом, вооружен он был с пролетавшего над городом вертолета. Видимо, Амбрилла сначала его зашвырнула в город, а только потом оружие, а может, увидели большие дяди чего лишнего и решили выслать монстру оружие. Да какое! Самый настоящий гатлинг! Что за черт у вас творится? И долго я отсутствовал, задал я основные вопросы, пропустив упреки девушки мимо ушей. Нет, всего секунд 20. Хотя, для нашего положения это довольно долго. В тот момент, когда ты улетел куда-то в здание, точнее за секунду до этого, с другой стороны спрыгнула эта особь неизвестного вида зараженных, и тут же кинулась к твоему обидчику. И знаешь, то ли она стала сильней, то ли сдерживалась в прошлый раз, но подозреваю, что ты ей не соперник, уж очень она активно срывает с этого немезид броню, да и от атак уворачивается так же быстро, полностью сосредоточив огонь на себе. Хотя и несколько с этим запоздало, первый залп скинутого оружия все же задел этих горе вояк, так что у них минус тот здоровый бородач. Причем, по-моему, совсем минус. Может, стоит отступить? И да, прости за невмешательство, просто мне надо было посмотреть, на что ты способен. Ведь одно дело данные лаборатории, тем более, портативный, а другой реальный бой. Не хотелось бы лезть в лабораторию к тому монстру, имея рядом того, кого и обычные тираны порвут. Уж извини, но ты как раз должен понять мою предосторожность. Призналась эрудитка. Вот дрянь, мда, строптивая мне досталась ноша. Вот только додумать и ответить мне не дал рев немезиды. Эта зомби-блондинка таки доделала мою работу, содрав с него бронник, но при этом сама словила почти полный проворот пуль вплотную. А учитывая мощь гатлинга и довольно хрупкий вид зомби, ту просто разорвала пополам. И прежде чем она успела что-то сделать, да хотя бы отползти, немезида просто наступил на ее голову, расплющив ту, и от этого он же радостно взревел. А у меня перед глазами стоит последний взгляд той девушки, за мгновение до полной гибели нашедшей мой силуэт в окне и смотрящей непонятным мне взглядом. Да что за бред, мне жалко зомби. И почему такое ощущение, что погибла не просто зараженная, а как минимум моя хорошая знакомая? Тихо съезжает моя крыша, сопереживать гибели непонятной зомби, но ярость откуда-то из глубины поднимается не слабая. А немезида тем временем, пройдясь очередью по отряду напротив, и не все из них успели спрятаться за препятствиями, повернул к тому месту, откуда вела прицельную стрельбу эрудитка. «Беги!» – заорал по связи я, но мне в ответ лишь пришел крик боли от собеседницы. «Ураю! Ты мою ученую положил, а ведь она мне была очень нужна. Да я тебя загрызу, и плевать, что ты сильней. Спрыгиваю вниз, уже не заботясь о людях и маскировке. Да, план изначально был средненький, и за его провал я расплатился сполна. Сейчас же мое сознание снова стало уплывать в темно-багровое ничто, как и при первой встрече с мертвыми псами, когда вместо меня дралось само тело, а я даже ничего не запомнил. Хех, ну и плевать, главное убить. А уж контроль самого себя, меня сейчас интересует меньше всего. 11 глава. Медленно открываю глаза и принимаю сидячее положение. Я живой? Странно. и это мягко говоря. А где я? Осматриваюсь, судя по всему, все там же. Трупа Немезида не видно, и судя по тому, как я пришел в себя, меня сочли трупом и просто отправились дальше, ведь, по сути, я и так полутруп, да еще и в отключке. Мда, тот еще сюрреализм. Так, Джилл вроде нигде нет, сбежала, учитывая ее феноменальную живучесть, вполне могла. А вот Эхо-6 явно не в мире живых, о чем говорят не только их тела, разбросанные неподалеку и обескровленные, это из раздела УПС, но и воспоминания этих ребят во мне. Кстати, я снова сорвал джекпот, тот негр был вирусологом. Хотя, что я негр да негр, Лоренс его звали, благо память это услужливо сообщает. Получается, я их выпил. Хотя не всех, вон той блондинки явно не хватает в списке воспоминаний. Хорошо хоть сама память бледная, а то будь это такая же гадость, как с Вектором, то проснуться мог уже не я. Поднимаюсь на ноги и отмечаю рядом разорванную часть накидки моего наряда. Странно, точно уверен, что прикрыт, по крайней мере когда вставал, не заметил отблеска своего бледного тела. Опускаю взгляд, твою мать. Поздравляю, я однозначно перешел на следующую стадию мутаций, сильно выходит меня отделал Немезида. Если я правильно условия перехода помню, сейчас я был снова тощий, хоть и не настолько, как в первое пробуждение, и мое тело было хоть и вполне гуманоидным, но антрацитово-черным. Приплыли. Подхожу к ближайшему стеклу окна первого этажа, пусть треснутое, но мне сейчас не до поисков зеркала. По пути отмечаю, что та особь, что была убита Немезидой, также обескровлена. Может из-за этого такой эффект, все же она явно не была обычной зомби. А вот Сиенна Фаулер, она же блондинка из отряда, судя по подсветке, все еще была жива. Вот только ненадолго, явно пусть я ее в еду не употребил, но вот приложил ее прилично, а может и не я. Да и, судя по памяти остальных членов отряда, она была взломщицей-программисткой, и неплохо со стрелковым оружием обращалась, не более. Так что интереса мне не представляет ни малейшего. Я же с интересом разглядываю себя в отражении. Полностью красные глаза, и белокая радужка, с черными точками зрачка в центре. Чуть более мощные скулы, думаю, сила сжатия челюсти у меня будет мощнее прежней. Множество мышц на худом теле и длинные когти, сантиметра 4 точно есть, и это минимум, черного цвета, как и все остальное тело, которые вообще не втягиваются, и клыки также увеличившиеся, и теперь слегка выпячивающиеся из-под верхней губы, совсем обвампирился, теперь прикус будет, разговаривать станет неудобно. Подхожу к бессознательной блондинке с интересным позывным, тусовщица, и припав к земле, слизываю кровь, еще теплая, скорее всего времени с момента моей утраты контроля над собой прошло совсем немного, по крайней мере, так говорят мои новообретенные, или скорее усилившиеся, инстинкты. Раз так, то надо проверить, как там эрудитка. Может, есть еще шанс хоть на что-то. Прыжок с места и я влетаю прямо в окно, где раньше занимала свою позицию девушка. У противоположной стены вижу саму Ямату с кровавой полосой по стене, съезжающей вниз. Видимо, она и сама попыталась отступить, но не успела. А ведь и я собирался ответить на ее предложение сбежать, согласием. Так, что тут у нас? Слабая, еле видимая, но все же пленка красной подсветки. Жива, похоже на то, но я не знаю, что делать, я санитар, а не врач. Да и с пулевыми ранениями работать как-то мне не приходилось. А к черту, помню, что она мне говорила про обращение, или скорее заражение, плевать, пусть потом выскажет претензии ко мне, но лучше быть, на мой взгляд, полуживой, чем совсем трупом. Склоняюсь над девушкой и отодвинув воротник, аккуратно прокусываю шею, благо с новыми клыками это легче легкого. Пару минут плаваю в ее воспоминаниях, а затем заставляю себя отлепиться от нее, мне почему-то кажется, что в ней должно что-то остаться для удачного заражения. Пусть будет так, и вместе с тем, до меня, наконец, доходит, где я видел ту блондинистую зомби, хотя никакая она не зомби, я же ее и обратил. Надеюсь, из эрудитки такая же гадость не выйдет, иначе придется своими руками прибить. Чего бы не хотелось, все же пусть у меня есть воспоминания аж двух ученых теперь, но одно дело лежащая мертвым грузом память, да еще и чужая, а другое, сам ученый рядом. Не хотелось бы терять источник информации, ведь сам я буду со всеми исследованиями ковыряться очень долго, постоянно теряя время на копание в полученных знаниях. Спустя 5 минут напряженной тишины, когда я уже подумывал просто уйти, предварительно надежно упокоив девушку, все же дань уважения к ней будет выполнена. Она заслужила хотя бы это. Со стороны переставшей отсвечивать красным девушке раздался тихий вздох. Нет, скорее сиплый хрип. Так, а теперь готовимся непонятно к чему. Вот только тут скорее моральная подготовка, а то в физическом плане я как присел рядом на корточки во время обращения, так до сих пор и сижу, все равно у меня ничего не затекает, и неудобства от любой позы я испытывать не буду. Что, я жива, Каин, а ты изменился, отец? Что, что со мной? Тут же начала впадать в истерику эрудитка. Мда, так дело не пойдет, хотя ее можно понять, столько всего пережить за последние дни, а особенно эти полусутки. Вот только отрезвляющая пощечина привела к противоположному результату. Мне не больно, я не чувствую боль. Что ты со мной сделал, ублюдок? И ее ствол утыкается мне в живот. Обратил. У меня не было выбора, точнее он был явно не в твою пользу, либо смерть, а учитывая место смерти, то и последующая жизнь обычным зомби, либо это. И согласись, данный вариант не так уж плох. Философски ответил я. Не так уж плох, да ты в курсе, что мы оба теперь напрямую зависим от сыворотки с вирусом Г, и нам Немезида не подойдет. Откровенно говоря, я тебя обманула, дабы ты без сомнений с ним схлестнулся, для чего я и так прошлый раз сказала. А так, в нем все тот же вирус Т. Нам либо найти целую сыворотку в лаборатории, либо сцепиться с монстром, еще более сильным, чем Немезида, и так раскатавший всех в лепешку. Выдала она, хотя на курок нажимать не торопилась. Надо будет, сразимся. Нас теперь двое, и мы оба гораздо сильнее людей, да и я явно прошел свою первую эволюцию, так что характеристики даже у такого бракованного материала, как я, должны были возрасти. Все так же спокойно ответил я. Как у тебя на словах все легко, ты понимаешь, что мы теперь оба монстры, да еще такие, на которых и люди, и другие зараженные будут кидаться. Да еще судя по тому, как я тебя назвала, и тому, что выстрелить я не могу, уж поверь, дважды пыталась, мое превращение в зараженную как-то на меня повлияло. Вполне возможно, что это банальный импринтинг, но может быть и что-то заковыристей. Знаешь, я понимаю твою тягу оставить рядом с собой ученого, но я не хочу быть монстром. И вот дуло винтовки упирается уже ей в нижнюю челюсть. Нет, так дело не пойдет. Есть, конечно, способ прекратить истерику и человеческой женщины, а, несмотря на ее телесные изменения, сознание по большей части у нее должно быть человеческим, так что может и сработать, но, может и не сработать. Податься вперед и поцеловать девушку. ХМ, не отпирается и вроде не сопротивляется вовсе, но и не отвечает. Хотя да, грубо говоря, ее только что поцеловал полутруп, но это всяко лучше, чем истерика и депрессия. И самое главное, я чувствовал ее губы. Ты чего? Как-то заторможенно произнесла эрудитка, опасливо на меня косясь, отодвинувшись и вновь наставив на меня оружие. А я что? Я ничего, просто перевариваю впечатление, ведь помимо крови, это был первый раз, когда я что-то ощутил. Я только что почувствовал этот поцелуй. Черт, как же я соскучился по ощущениям. Радостно улыб, да нет, с моей челюстью и клыками только слово «оскалился» подойдет. А вот я ничего не ощутила. У меня даже есть теория почему. Ты ведь совсем недавно выпил моей крови, а когда ты употребляешь человеческую кровь, то становишься, как я уже тебе объясняла, условно живым. По крайней мере, живей, чем без крови, а совсем без нее рискуешь стать очередным зараженным, пусть и со странными возможностями. Но как мы убедились, тот же Немезида тебя по стенке размажет. Я же не ощутила, потому что кровь была моя в тебе. Иными словами, моя кровь выпита, а новой пока не поступала. Черт, мне же теперь тоже придется на гемоглобиновой диете сидеть. Под конец ударила прикладом по колену эрудитка. Колено хрустнуло, и вроде сломалось, приклад к слову тоже. Ты аккуратней что ли, а то у меня кажется, нечто вроде отцовского инстинкта просыпается, или не совсем отцовского. Произнес я, помогая подняться ворчащей девушке, оплакивающей гибель винтовки, у которой еще и дуло оказалось смято, кто-то не рассчитал свои силы. Это да, как я ее понимаю, сам пока научился дозировать, не один десяток переломов заработал. И да, можно твою теорию проверить, под нами сейчас одна живая представительница отряда правительства валяется без сознания, и судя по всему, на нее пока никто не покусился. Я уже сыт, даже перебор, судя по пиршеству внизу. А вот тебе надо. тем более впервые, уж поверь, первый голод действительно сильно дает по мозгам», — произнес я. «Ты хочешь, чтобы я сожрала человека, хм, ну выпила кровь? Нет, пусть убивать мне уже приходилось, но поступать так, я наемница, а не псих-каннибал», — произнесла эрудитка, но под конец ее голос все же дрогнул. «А ты и не человек, уж прости, что напоминаю, но чем быстрее ты с этим смиришься, тем легче будет тебе же», — произнес я, глядя ей прямо в глаза. «Я не, ладно, давай хоть спустимся сначала». И она, наконец регенерировав ногу, попыталась забраться на меня, но я ее остановил жестом. «А самой никак, ты издеваешься, тут 9-й этаж», — произнесла она, и только потом до нее дошло. «Да, даже если для тебя эта высота окажется несколько выше крепости ног, то, во-первых, начнет расти этот параметр после травмы, сама же это говорила, так еще и главное не упасть головой вниз, а остальное мелочи», — ответил я, не став озвучивать еще один пункт, но не учел, что моя собеседница далеко не дура. «Ага, а еще ты даже рассчитываешь, что я при падении что-то сломаю, ведь на регенерацию тратятся мои резервы и так невысокие после заражения, так что голод сам погонит меня к живой закуске. И знаешь, это не худший вариант, все же гораздо легче знать, что первый раз произошел из-за инстинктов, а не голого расчета. Что так на меня смотришь? Я все же ученый, и учитываю такой вариант. Да и холодная голова именно свойство этой части моей профессии, а не боевика». И с этими словами она сама прыгнула в окно. «Ай!» – произнесла она, приземлившись. Я же, также последовавший за ней, спокойно приземлился, оставив глубокий отпечаток ног на асфальте. А вот сама Ямато сломала обе ноги и после этого айка, скорее даже рефлекторного, ведь боли она не ощущает. Девушка с легким животным шипением поползла в сторону мисс Фаулер. «Приятного аппетита, заодно и сведения получи, новорожденный монстр. Хех, кстати, интересно, а я кроме уже мертвой блондинки и Ямато больше никого не состряпал, да и потом эту тусовщицу надо будет подождать, вдруг она от эрудитки обратится». Но, как показала практика, не обратилась, точнее в обычную красноголовую перекинулась. «Это меня вполне устраивает, часть волнений по поводу объявившихся родственников отпадает, заодно и головы остальным членам отряда открутил, пусть они явно не собирались вообще восставать, но зачем рисковать? Но это было позже, а сейчас, а теперь проведем испытание», — произнесла довольная эрудитка, шагая ко мне походкой пьяного человека. Не успел я уточнить, что за испытание, а то с нее станется, как девушка, ускорившись, повалила меня на землю и сделала то же, что и я наверху, прерывая ее истерику. «Знаешь, и правда есть ощущение», — произнесла она, оторвавшись. «Рад за тебя, может, тогда встанешь с меня?» — не удержался от вопроса я. «Отказано. Я хочу проверить несколько более обширный градус удовольствия, пока во мне свежая кровь», — облизнулась она, причем очень соблазнительно, и некоторая бледность ее совсем не портила. Я же мог констатировать, что после приема чужой крови живого человека, я вполне себе не импотент, вот только в остальных случаях, боюсь, будет наоборот. «Эй, ну нельзя же так, посреди города полного мертвецов», — попытался я достучаться до явно плавающей где-то далеко после получения первой трапезы и новых ощущений эрудитки. «Да, стоит забраться на крышу и там продолжить, и не смотри на меня так, я же чувствую, что ты и сам не прочь. И нет, если я скажу, что влюбилась в тебя, всего такого доброго и пушистого, то это будет враньем. Подозреваю, что это тот же эффект, что и с предыдущей обращенной, ведь та блондинка ей была, просто ты сам этого не понял», — хмыкнула она. «Знаешь, твоя наблюдательность и сообразительность меня порядком напрягают. Да, она была моей первой обращенной, и я рад, что ты не стала такой же», — произнес я, поднимаясь с висящей на мне девушкой. «Все же я сильней, и свалить меня удалось лишь благодаря внезапности хода, такого я точно не ждал. А еще я рад, что теперь мы точно на одной стороне», — улыбнулся я. «Вполне возможно, что это только до принятия нормального вируса Г», — огорошила меня Ямато. «А если нет?» — склонил голову на бок я, как бы в задумчивости, а на самом деле убирая свой рот с пределов досягаемости одной кошки, у которой начался март. «Если нет, то я не прочь остаться с тобой и быть тайным хищником. И я сейчас так говорю не только из-за новообретенных инстинктов», — улыбнулась девушка. «Ладно, достаточно приставаний, сдаюсь, сейчас лезем наверх и на некоторое время выключимся из происходящего, а потом ты расскажешь, что ты узнала из крови жертвы», — произнес я. «Нет проблем, но ты обещал, Каин». Предостерегающе посмотрела на меня девушка. «Мда, картина мира рушится на глазах. Две полунежити, собирающиеся заняться сайтием, приплыли, называется. Однако, вопреки ожиданиям, уже через полчаса мы начали исследовать анализы, ну как мы, эрудитка, поскольку я хоть что-то и понимал, но над некоторыми вещами требовалось надолго в память уходить, пропуская остальную информацию, что было невыгодно, из нашей с ней крови и того, что оставил после себя ушедший Немезида. И не потому, что это было так интересно, впрочем, и это тоже, особенно для моей спутницы, сколько из-за того, что через полчаса начала исчезать чувствительность. Думаю, дальше пояснять не стоит, вот уж точно издевка моих создателей, пить кровь ради того, чтобы испытывать урезанную версию чувств, доступных человеку всегда. Так что сейчас мы на откровенно умирающей лаборатории эрудитки смотрели результаты. Да, что сказать, теперь вопрос с получением вируса Г для тебя снизил свою остроту. Некоторое время ты выиграл, стабилизировав этим переходом свое состояние, вот только у меня этот вопрос стоит даже острее, чем у тебя до этого. Да и по силам, судя по полученным данным, мне далеко даже до твоих прежних показателей, и процессы протекают гораздо медленнее. Видимо, меньшая концентрация вируса в крови. Вот только непонятно, это от того, что ты питался зараженными, или я просто не могу принять в свой организм большую дозу, произнесла задумчиво Ямато. Честно, не знаю, я в этих делах так и остался профаном, хоть кое-что определенно стал понимать, глядя ей через плечо, произнес я. Меня больше волнуют результаты ДНК Немезиды. Вирус Т, конечно, стабильнее и все прочее, но блин, он по физическим характеристикам даже сейчас на голову выше меня. Как-то я чересчур самонадеянно решил, что могу быть с ним равен. Да еще и масса этой туши и общая непробиваемость. Хорошо, что я теперь неоспоримо быстрее. Вздохнул я, да, мой прошлый вывод об равности сил был неверным. Просто, видимо, притягивал щупальце он с гораздо меньшей силой, чем обладает сам. Ну, сейчас его вообще лучше никому не встречать, как бы мы управляющего паразита у него не повредили. А так, меня больше поражает, что твои данные даже до встречи с ним были сравнимы с тиранами. Разве что габариты и масса тела тебя в некоторых случаях подводили, так что непробиваемого монстра из тебя не изобразить. Но теперь я удостоверилась, что это была не ошибка моей лаборатории, ведь обычный тиран мало что мог бы сделать против Немезиды. Так что можно считать испытание удачно пройденным. Ну, с погрешностями, но мы ведь от этого только выиграли. Отмахнулась от моего ироничного взгляда ученая. Иными словами, нам теперь лезть в лабораторию под городом, и либо обшарить ее на предмет вируса, либо аккуратно испить крови Биркина, при этом уцелев самим. Весело, а как бы было радужно, если бы вариант с Немезидой был бы реальным. Жестоко ты меня обманула, вздохнул я, поднимаясь с крыши и направляясь к ее краю. Теперь нам в принципе можно по крышам и не бегать, особенно учитывая вертолеты-амбрелы, а внизу обычные зараженные на нас реагировать не будут, как раньше на эрудитку, а от остальных можно или удрать, или прибить даже без оружия. Ну если конечно мы не налетим на Немезиду снова, да и у двух-трех тиранов, сколь бы мы не были сильны, вряд ли выиграем, как и у десятка, а то и меньше, хантеров, а учитывая их природную броню, мда, до звания сильнейшего монстра мне как до луны пешком. Ничего, дойду, вот получу нормальный вирус Г, и посмотрим кто кого. Кстати, нам еще сгодится вирус-прародитель, произнесла Ямато задумчиво. Нет, ты вообще откуда об этом узнала, передернула меня, причем из-за условных рефлексов, даже физически. Я же говорила, что успела немного пошарить в базе данных лаборатории в первое посещение. Но почему такая реакция? Удивленно произнесла девушка. Знаешь, я лучше столкнусь одновременно с Немезидой и Биркиным в рукопашной, чем полезу к единственному носителю этого вируса. Лизу Тревор надо бить даже не вдвоем, а группой подобных нам, да еще и вооруженных, дабы вначале хоть немного отвлечь не менее полусотни зараженных. Да-да, я сейчас именно про таких, как мы, говорю. Меньшее количество точно от этого монстра поляжет. Снова вздрогнул я. Да, скорость Лизы я даже сейчас оцениваю гораздо выше своей собственной, а уж про ее остальные возможности, в том числе неубиваемость, я и вовсе молчу. Вижу, ты уже с носителем пересекался, хмыкнула эрудитка. Да, это ее зов ты сейчас должна слышать, произнес я. Зов, хотя да, что-то такое едва ощутимое точно есть, но до того, как ты сказал, я его почти не ощущала», — произнесла девушка. «Что? Да он у меня с каждым часом все громче и настойчивее становится, очень на нервы действует, знаешь ли, а после эволюции так вообще, хоть вешайся». «Да знаю я, что мне вешаться бесполезно, это было просто выражение такое», — отмахнулся я. «Хм, это из-за большей развитости вируса, или из-за большей неправильности тебя, как зараженного. Все же, как я уже говорила, я гораздо более стабильная в этом плане, хотя бы потому, что процессы развития во мне заражения протекают чуть ли не втрое медленнее, и поэтому они менее хаотичны. У тебя же скорость изменения, как можно заметить, совсем не снизилась, только сейчас из-за новой стадии активно идет в рост параметров, но надолго ли, вот чего я не могу сказать, не с этой полудохлой аппаратурой», — сокрушенно произнесла ученая, для которой гибель чудо-чемодана стала большим ударом, чем ее собственное изменение видовой принадлежности.